Глава 22. О применении келейного правила к монастырскому правилу. В некоторых российских обителях, весьма немногих, следующих уставу Саровской пустыни, отправляется вечернее правило в церкви с поклонами. В некоторых общежительных монастырях отправляется правило без поклонов. В большей части монастырей вечернее правило предоставляется на произвол братства, отправляется желающими в кельях. В Саровской пустыне и других обителях, следующих ее уставу, труды так значительны, что едва ли кто из братства может сверх церковного правила совершать и келейные. Но иные бывают очень сильны телом, и телесные труды даже Саровской пустыни и Валаамского монастыря недостаточны для утомления их тела, изобилующего крепостью. Для тех, которые избыточествуют силою или живут в обителях, в которых правило не соединено с поклонами, или и вовсе нет общего вечернего правила, предлагаем следующий убогий совет. Вечернее правило надо совершать, применяясь к правилу, преподанному ангелом, преподобному Пахомию Великому. Применяясь, потому что в настоящее время и по слабости нашей, и по уставам, общепринятым в наших монастырях, нам невозможно исполнять вполне и в точности правила, преподанное ангелом сообразно древнему быту иноков. Сказанным не должно смущаться. И наше монастырское отечественное чиноположение благословлено свыше. Оно соответствует нашей немощи и нашему времени. Соображаясь с тем, как законополагает правило, преподанное ангелом, можно дать своему келейному правилу следующий порядок. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тресвятое, Отче наш, Господи помилуй, 12 раз, приидите поклонимся, Псалом 50, символ веры, затем молитва Иисусова, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Иные при этой молитве полагают 20 поклонов земных и 20 поясных, иные 30 поклонов земных и столько же поясных, другие 40 поклонов земных и столько же поясных и так далее. Полезно присовокуплять несколько земных и поясных поклонов с молитвою Божией Матери. Пресвятая Владычица моя, Богородица, спаси меня грешного. По совершении положенного числа коленопреклонений и поясных поклонов никак не должно оставаться в праздности. Не должно предоставлять уму и сердцу свободы уклониться безразборчиво в помышлениях и чувствования, какие бы то ни было. Должно немедленно переходить к молитвословию или молитве Иисусовой. Совершив телесный подвиг, согрев им тело и кровь, подвижник получает, как выше сказано, особенное расположение к душевному деланию. И если не дать немедленно же душе делания правильного и спасительного, то она легко может обратиться к деланию неправильному и пагубному, к размышлениям и мечтаниям пустым и вредным. Надо хранить с отчаянием и употреблять с пользою плод, приобретенный правильным телесным подвигом. Невидимые враги и тати не дремлют. Самое падшее естество наше не замедлит дать из себя сродные ему плевелы. Приобретенные при молитве с поклонами чистоту, живость ума и умиление сердца должно тотчас употребить для молитвы без поклона, неспешно и тихо произносимые устами, вслух себе, при заключении ума в слова молитвы, при сочувствии сердца словам молитвы. В обителях, где вечернее правило не отправляется в церкви, а отправляется по келиям, должно прочитывать после поклонов молитвы на сон грядущий. Произволяющие и чувствующие себя довольно сильными читают сверх того акафисты, каноны, псалтирь и помянник. Надо помнить, что сущность молитвенного подвига заключается не в количестве прочитанных молитвословий, а в том, чтобы прочитанное было прочитано со вниманием, при сочувствии сердца и оставило на душе глубокое и сильное впечатление. Количество молитвословий, нужных для правила, узнается так же, как и количество поклонов. Прочитай с должным вниманием и неспешностью некоторые молитвословия, которые ты считаешь особенно питающими твою душу. заметив, сколько нужно времени для чтения их, и сообразив, сколько времени ты можешь отделить на молитвословие, иначе на псалмопение, составь для себя приличествующее келейное молитвенное правило. На новоначальных очень полезно действует чтение акафистов сладчайшему Иисусу и Божией Матери, а на преуспевших и ощутивших уже некоторое просвещение ума – чтение псалтири. Для внимательного прочтения одной кафизмы нужно времени около 20 минут. Святые отцы совершали молитвенное чтение псалмов и прочих молитвословий с такой неспешностью, необходимой для внимания и для заключения ума в слова молитвы, что они это чтение назвали псалмопением. Псалмопение отнюдь не пение по гласам или по нотам, но крайне неспешное чтение, протяжностью своей, подходящее к пению. В тех обителях, где вечернее правило совершается в церкви без поклонов, должно в келии по исполнении правила с поклонами заняться уже не псалмопением, а молитвой, никак не попустив себе развлечься суетными и душевредными помыслами и мечтаниями. Те иноки, которые по каким-нибудь обстоятельствам принуждены бывают часто пребывать в келии безвыходно, совершают правила с поклонами, восстав от сна предутренними молитвами, по причине вышеобъясненного благотворного действия поклонов на тело и душу.